Родрик был почти копией своего отца, Григора Форестера, лорда Железного форта. Каштаново-волосый и кореглазый, с волевым подбородком и мужественными чертами лица, Родрик выглядел как образцовый южный рыцарь. Он уже был в полном боевом облачении и готов к бою. «Позови моего подручного». На море началась битва. Неизвестные корабли, типичные для иссоса конструкции, атаковали флот Станниса. Тот момент появления врага не пропустил и вступил в бой. Неду с берега было прекрасно видно, какую цель преследуют атакующие корабли. Отвлечение. Десятки грузовых кораблей приближались к берегу, чтобы высадить десант, причем в очень неудобном для Неда месте. Если он вплотную возьмется за десантников, то ничто не помешает Тайвину собрать силы и ударить в тыл. А если ничего не предпринимать, то они ударят с двух сторон, но по укрепленному лагерю. Сухопутная армия Станниса расположилась далеко от города, так как король сейчас лично усмирял один восставший замок, она не успеет вовремя. Что же предпринять? В лагере безопаснее, так как он специально создан для отражения вылазок и попыток деблокады. С другой стороны, Тайвин таким образом вырвет у Неда инициативу, и даже может прорваться с остатками своей армии на оперативный простор. Это надолго продлит войну, но зато не несет в себе риска разгрома. А ведь есть армия Станниса. Если позволить Ланнистеру покинуть Королевскую гавань, то можно спокойно разбить его неизвестных друзей, а Станнис тем временем займет столицу и отправит войска на преследование. В процессе можно присоединиться к преследователям, и совершенно не важно, куда пойдет Тайвин, против Соединенной армии ему не выстоять. Решено. «Шон, дай мне письменные принадлежности», — приказал Нед, когда подручный помог ему облачиться в броню. Переписка со Станнисом заняла 4 часа. 4 сообщения, за которые они выработали стратегическое решение. Нед остается в лагере, а Станнис выдвигается к Королевской гавани, снимая осаду с замка Разби, где недовольный продовольственными поборами лорд объявил восстание. Смертельная глупость, но армия действительно забирает все. Замок небольшой, но Станнис решил разобраться с ним побыстрее, для чего взял большую часть своих сил. Тайвин атаковать Неда не будет, а постарается как можно быстрее убраться из столицы. Так и вышло. Эссосские наемники, с численностью 2000 мечей, сходу атаковали укрепление Неда. Из ворот Королевской гавани никто не вышел, а значит, Тайвин с армией вышел с другой стороны. Скорее всего, его провожали с ликованием. Наемники оказались серьезными. Их опознали как потерянный легион. А Нед про него слышал, будто Дейнерис Таргариен побрезговала брать их в свою армию наемников, так как они слишком запятнанные. Нед принял натиск. Рядом с его людьми стояли амберы, слейты, достины Талхарта и мормонты. Остальные располагались дальше, заняв оборону. Лагерь укреплен, но не непреодолим. Наемники явно готовились к войне с бронированными воинами, поэтому были вооружены тяжелыми саблями, шестоперами, длинными копьями с иглообразными наконечниками и массивными щитами. Нед стоял в первом ряду, вооруженный обычным двуручным мечом. Лед остался у пленивших его ланнистеров. Вопреки традиционной тактике, эссосцы закрылись щитами, выставили копья и замерли перед укреплениями. Нед на всякий случай оглянулся, чтобы удостовериться, что Тайвин не перехитрил его. Внезапно из-за спины эссосских щитовиков начали лететь стрелы. «Поднять щиты», — оперативно приказал Нед. Стала понятна тактика наемников. Они сейчас выпустят максимальное количество стрел, а затем пойдут в атаку. Что-то такое Нед читал в одной книге. Контрмеры существуют. Кавалерийская атака по лучникам, в самый раз. 500 всадников отошли в королевский лес, где стоят и ждут команды. Сигнали атаку, приказал Нед сигнальщику с рогом. Всем. Большие щиты прекрасно подходят против стрел, но пасуют перед двуручными секирами и мечами. Завыл рог, Нед в первых рядах рванулся в атаку. Родрик Форестер прикрывал его щитом от стрел. Сегодня это его единственная боевая задача. Врубившись в строй наемников, Нед начал ломать щиты и копья могучими ударами тяжелого двуручного меча. В первых рядах шли двуручники, которые быстро уничтожили щиты и копья, пусть и немало кто повис на копьях. Тут все зависело от личных качеств и навыков. Нед следил за ходом битвы, давая своевременные команды, но при этом умудряясь еще и сражаться. Кто-то сказал бы, что он рожден для битвы, но Нед так не считал. Уметь убивать не значит любить это делать. Эссосские наемники были традиционно плохо бронированы, а их, пусть и тяжелые сабли, оказались не способны преодолеть тяжелую броню северян. Строй копьеносцев был пробит, Нед внезапно осознал себя посреди рядовых мечников со щитами. Присоединились остальные, продолжив рубить потерявших решимость наемников. Сразу видно, что в настоящей войне эти продажные души не участвовали. Стычки между им подобными не считаются. Они поверхностно скопировали строевую тактику древнего Гиса, но понятие, зачем именно нужен строй, не усвоили. Впрочем, Тевин нанял самых худших наемников, каких только мог, и, кажется, даже не собирался им платить что-то сверх аванса. Нед с удовлетворением увидел кавалерию, врезающуюся в спину стрелкам. Молниеносный рывок из леса сыграл свою роль, эссосцы даже повернуться не успели. Битва, можно сказать, закончена. Не самая тяжелая из битв, Нед ожидал от наемников чего угодно, кроме неподготовленности. Зачем Тевин их нанял? После битвы Нед вернулся в свой шатер. Принесли сообщение от короля Станниса. Тевин ускользнул. Оказывается, его ждали речные баржи в 10 милях от столицы на реке Черноводной, на которой он погрузился и ушел на запад. Он может высадиться где угодно по реке, но скорее всего выберет берег у Золотой дороги, чтобы отправиться в утес Костерли. Нед не стал брать Ланниспорт и утес, когда разорял западные земли, так как оборона там слишком мощная. Очень плохо, что не предусмотрели вариант с баржами. Догнать его уже не получится, а в своем родовом гнезде он может сидеть очень долго. Но остается только жалеть и сетовать на отсутствие времени при принятии решения. Станнис возвращается в Королевскую гавань и зовет Неда на совет. Горожане сами открыли ворота и с радостью встретили законного короля. Нед не стал спешить на встречу с королем. От должности десницы короля он отказался, хотя Станнис буквально настаивал. Пришлось пойти на компромисс и согласиться на должность мастера над оружием, но только через год, чтобы успеть навести порядок на севере. Поэтому в Королевском совете заседали другие, его роль скорее формальна, но он же спаситель 7 королевств и неуместно его отсутствие на совете. Нед присел на походную кровать. Годы берут свое, он уже не может себе позволить часами размахивать мечом на поле боя. Сегодня он пропустил несколько ударов, которые оставили болезненные синяки. Нужно заканчивать с этим мятежом побыстрее и возвращаться на север. Дома и так проблемы, а он торчит здесь, решая чужие. Посидев так полчаса, Нед посчитал, что нехорошо заставлять короля ждать, поэтому забрался на коня и с личной охраной поехал в Королевскую гавань. У драконьих ворот его встретил Давос Сивард. «Здравствуй, милорд!» — приветствовал он Неда. «Здравствуй, сэр Сивард!» Нед считал Давоса человеком достойным уважения. Проницательность, ум и умение находить необычные решения очень ему импонировали. Они успели неплохо сдружиться за эти месяцы совместной войны против ланнистеров. «Король проводит малый совет в своем доме», — сообщил Давос. «Я провожу вас, сам луковый рыцарь, спаситель короля, большая честь для меня», — серьезно сказал на это Нед. Давос рассмеялся. «Ха-ха, эх, милорд, не забывайте, что вас скоро наградят титулом спаситель 7 королевств». Так что для кого это большая честь, я бы поспорил. Они вышли на Хлебную улицу и направились к дому Станниса. Дом находился относительно недалеко от Красного замка, поэтому идти пришлось прилично. Коня Нед оставил подручному. Сейчас Нед шел рядом с Давосом, а чуть в отдалении шли его телохранители, как это принято называть у южан. Сам он предпочитал называть их личной гвардией. «А почему малый совет не в Красном замке?» – спросил Нед. «Вы же знаете короля, милорд, он не любит эти яркие жесты и символизм», — объяснил Давос. «Удобнее ему проводить малый совет дома, да и не готов еще Красный замок, туда как раз сейчас отправились Селиса и Мелисандра с гвардейцами». Неду нравился этот аскетизм и утилитаризм Станниса. Пусть он порой бывает жестковат, но зато знает, как заставить людей работать. Он быстро наведет порядок в 7 королевствах, разговаривая в подобном ключе. Они подошли к старому дому Станниса. Давос открыл дверь, а Нед завороженно замер, глядя на Красный замок. Из окон замка единовременно выплеснулись всполохи зеленого пламени, а затем замок взорвался. «Ложись!» Давос сбил его с ног. Вместе они заползли в дом. «Родрик, заводи людей внутрь!» — приказал Нед. «Живее!» Гвардейцы успели войти внутрь, а на улице начался камнепад. Красные камни падали на крыши, улицы, фонтаны, на людей. Скопления людей пострадали больше всех. Взрыв был настолько мощный, что верхние этажи и крышу замка подняло в воздух. Крупные каменные фрагменты убивали жителей города наповал, а мелкие камешки, упавшие на такой скорости, разбивали головы и наносили тяжелые травмы. Нед в ужасе смотрел на происходящее, не веря. «Не может быть. проговорил он потрясенно. «Нет, это происходит». Появился Станнис, хмуро глядящий в окно. Камни прекратили падать, они собрали достаточную кровавую жертву. «Тайвин», процедил со злостью Нед. «Мы должны были уже быть там», вдруг проговорил Станнис. «А я должен был быть там неотлучно. Задумай он подрыв завтра, мы бы умерли. Там же Селиса», воскликнул Давос. «Ее больше нет, как и Мелисандры». Ни единый мускул на лице Станниса не дрогнул. Максимальная сосредоточенность. Нед был таким же, когда узнал, что в этом же здании сожгли его отца и задушили старшего брата. И все равно, Станнис Баратион, человек из закаленной стали. «Приношу свои соболезнования», — произнес Нед. «Достаточно». Станнис направился внутрь. Нед и Давос вошли следом. Станнис сидел во главе стола и указал им на места. «Время малого совета. Ланниспорт. 300 год. 3 месяц. 12 день. Возьми эти мечи. Твой отец едет сюда, но вы не увидитесь». Киван Ланнистер наставлял своего племянника, сидящего перед ним. Но почему? Тирион ничего не понимал. «Ситуация такова, что выхода нет», — горестно вздохнул Киван. «Нам удалось скрыть факт твоего выживания, и кажется, я знаю, почему ты Тайвин это сделал. Восхищаюсь твоим отцом, Тирион. Так далеко видеть, КХМ. Тайвин велел сказать тебе, что ты отправляешься на трех кораблях, вместе с Люционом. Один из этих валлирийских мечей дорого отдашь железному банку, как раз хватит, чтобы закрыть наши долги перед ним. Второй меч используй как дар правителю, который согласится организовать экспедицию в Вестерос, чтобы смести Баратиона и Старка. Какому правителю? Спросил Тирион, отхлебывая вина из кубка. Прекрати пить, попросил Киван. Не знаю я, какого правителя. Собирая информацию, не афишируй свое существование, узнай, кто будет готов на это пойти, в обмен на большие уступки с нашей стороны, возможно даже территориальные. Еще, Тайвин велел, чтобы ты организовал суду в железном банке, чтобы они наняли наемников, не меньше 10 000 мечей, сроком на 5 лет. Дороговизна не имеет значения, деньги мы найдем после победы. Ради чего, дядя? Спросил Тирион недоуменно. Мы не имеем права на трон, это понятно даже пастуху. Станнис действительно единственный верный претендент на престол. Это будет решать Тайвин, покачал головой дядя. Не для того мы столько вкладывали в 7 королевств, стольким жертвовали, чтобы Станнис пришел на все готовенькое. Ищи помощь. Сейчас сядешь в крытую карету, которую завезут прямо на корабль. Не высовывайся наружу до того, как отдалитесь от берега достаточно далеко. Никто не должен знать, что ты жив, понял? Да, дядя, кивнул Тирион и полез в карету. Да, Брон тогда спас его жизнь. Они неплохо сдружились во время его плена у леди Кейтилин. Брон понимает много вещей, которые понимает Тирион, и он видит в нем в первую очередь разумного человека, а уже потом карлика. Это импонирует. Брон организовал его побег, вручив 2 пустых бурдюка с вином. Тирион слегка надул их, подложил под камзол, взломал замочный механизм наручных цепей и побежал в условленное время. Пришлось выложиться максимально, чтобы его не поймали в самом деле. На речном причале его догнал Брон и якобы кольнул кинжалом. Тирион картинно упал в воду и перевернулся спиной кверху, с жалостью пролив немного сухого вина в воду из небольшой фляжки, задержав дыхание и притопив свою голову. Со стороны действительно должен был выглядеть как труп. Когда течение отнесло его достаточно далеко, он осторожно открыл глаза, огляделся и наконец-то позволил себе дышать. После беготни до причала было серьезной задачей так надолго задерживать дыхание. Как и говорил Брон, труп никто искать не стал, поэтому Тирион, таясь и скрываясь, добрался до первых же ланнистерских патрулей и его доставили к отцу. Он все понял, выслушал объяснение и велел вызвать всех, кто контактировал с Тирионом. Неизвестно, что побудило сохранять выживание Тириона в секрете. Возможно, наличие Бронна в стане врага, а может действительно очень далекое предвидение, а может банальная интуиция. Так или иначе, Тириона скрытно доставили в Ланниспорт, вместе со всеми солдатами, которые видели его. Как однажды сказал дядя, эти солдаты отправились в казематы утеса Костерли. Отец не жалел никого, если того требовало дело. Какое дело, Тирион понял только сейчас. Возможно, глубоко в душе отец понимал еще тогда, что может проиграть Неду Старку, поэтому приберег сына, про которого теперь вообще никто не знает, чтобы отправить его с посольством, за помощью. Обычного представителя от ланнистеров легко могут развернуть, в Иссосе обстановку и ключевых фигур Вестероса знают гораздо лучше, чем принято считать, Поэтому кому надо, давно в курсе, что Тирион – наследник утеса Костерлии западных земель. Наследник, вручающий в дар валерийский меч, выглядит внушительно. Несмотря на рост, это здорово увеличивает шансы на принятие предложения. Решение отца логично и чертовски рационально. Он мог бы поехать сам, но это унизит его достоинство. А Тириону унижаться некуда. Итак, три корабля, солидный запас золота, оплата железному банку. Тирион сейчас самый желанный приз для пиратов. Узнай кто-нибудь о его существовании. На всякий случай с ним 200 солдат, не считая экипажа кораблей. Путешествие будет долгим и сложным, но Тирион не подведет своего отца. Наконец-то он проявил хоть какое-то уважение и признание. Нет, Тирион не просто не подведет своего отца, он в лепешку расшибется, но приведет помощь. Никто его не остановит. Никто. Примечание. 1. Всегда удивляло, что это как-то остается за кадром и в книге, и в сериале. Неужели у всех солдат Вестероса есть бесконечный набор ИРП или еженедельные поставки провианта из центральных продовольственных складов? Глава 11. Ревенант. Слышите? Они идут за нами. Рон замер, прислушиваясь. Кто у них такой умный, что нашел способ преодолевать заслоны? Поторопимся. Зону действия магии они уже покинули, поэтому заслоны из шипов ставить нечем. Уже поставленные несколько часов назад стены каменных шипов сыграли свою роль в задержании вихтов, но кажется, что решение оказалось временным. Рон и не надеялся, что будет так легко. Хадар, живее. Рон оглянулся на плетущегося позади Хадара, размышляющего о чем-то с философским выражением лица. Уолдер. Пробормотал Хадар и немного ускорился. Слышали уже? Ответил на это Рон. Хадар за эти часы, прошедшие с момента эпизода с дверью, освоил несколько новых слов и фраз. Уолдер, не Хадар, Брандон и дверь. Стремительный прогресс для человека, который всю жизнь знал только одно слово и несколько музыкальных мотивчиков. Здесь куда? Рон озадаченно остановился у развилки. Направо, ответил Бран. Откуда знаешь? Недоверчиво спросил у него Рон. Не знаю. Бран пожал плечами. А хрен с ним, все равно нет разницы. Рон перехватил листочек поудобнее. Эй, листочек, ты еще жива? Она открыла глаза. Пока да. Знаешь, меня интересует вопрос. Насколько сильно у вас сходство с организмом человека? Спросил Рон. Как птицы от ящериц. Тихо ответила листочек. Это прискорбно. Покачал головой Рон. Ну, тебе в любом случае конец. Слишком большая кровопотеря. Без переливания никак. Но все же есть шанс. Пускай 50 на 50. Есть риск смерти. Возможно мучительный. Но в случае успеха через минуту будешь бежать рядом с нами, а Хадар освободит руки. «Ну как, что это?» – спросила листочек. Пусть она старалась не подавать виду, но Рон чувствовал, что она очень сильно хочет жить. «То заклинание?» «Ага», – кивнул Рон. «Ну, да», – согласилась листочек после недолгих раздумий. «Хадар, клади ее на пол», – приказал Рон. «Не Хадар». Хадар аккуратно положил дитё лиса на каменный пол. «Уолдер, да знаю». Отмахнулся Рон и вытащил свиток с заклинанием. Мало осталось их. Знать заранее, сотню бы втиснул. И хрен с ними с патронами и бронежилетом. Рессурик-то. Волна заклинания захлестнула тело листочка. Сгустки золотого цвета сконцентрировались в области раны. Золотое сияние держалось минут 8, а затем листочек просто встала. «Спасибо». Благодарно улыбнулась она Рону. «Эта штука могла бы спасти мне жизнь когда-нибудь в будущем», ответил на это Рон. «Хороший поступок – это когда жалеешь о нем в момент совершения. Благородный поступок – это когда жалеешь о нем в момент совершения, а затем еще раз, но спустя некоторое время». Рону показалось, что это был благородный поступок и он еще пожалеет. «Уолдер, умеешь пользоваться оружием?» – спросил Рон. «Не», – ответил тот отрицательно. «А ножом?» – уточнил Рон. «Уолдер», – кивнул Уолдер. «Листочек, скажи своим, чтобы дали Уолдеру обсидиановый нож», – велел Рон. Двинулись дальше, но уже быстрее. Дети леса этот сектор пещер не знали вообще, так как никогда настолько далеко не заходили. Рон полагался лишь на интуицию и удачу. Вполне может статься, что выхода наверх попросту нет. Пещеры известняковые, реально длинные, дети леса не знают даже примерной протяженности, так как все эти тысячелетия обитали на поверхности, а затем в пещере трехглазого ворона, и ни разу не задумывались. А что там дальше? Рон совсем не удивлен поражением детей леса в войне с человечеством. Они не развивались, поэтому их сейчас пятеро, а людей десятки миллионов. Пещера не углублялась, а даже наоборот, имела свойство подниматься, поэтому Рон испытывал обоснованный оптимизм. Шли они в юго-западном направлении, и Рон полагал, что среди низин в тех краях есть выход из этой пещеры. «Я устал», — пожаловался Бран. «Пацан, у тебя ноги появились, я бы на твоем месте носился как электровеник, пока не отнимутся, так радовался бы», — выговорил ему Рон. «Только еще не хватало делать привал с вихтами на хвосте. А хотя знаешь что, Уолдер, твой повелитель хочет, чтобы ты нес его на руках. Пусть лучше ослабить весьма эфемерную боеготовность, чем выслушивать детское нытье всю дорогу». «Да не меня», — отшатнулся от склонившегося Уолдера Рон. «Я не твой повелитель. Бери Брандона на руки и неси его». Дальше шли в неловком молчании. Рон вообще не рассматривал себя чьим-то хозяином. Если малолетний Брандон впитал это с молоком матери, то Рон был воспитан совершенно по-другому. Нет, командовать он умел, это нетрудно и очень хорошо прививается на службе, а вот так вот распоряжаться человеком как какой-то домашней скотиной. Просить никаких титулов он у Старков не собирался, брать ответственность за землю и крестьян тоже не хотел, так как знал, что это жуткая морока. А если дадут, отказываться, а зачем отказываться? Номинально рабства тут нет, но фактически крестьяне привязаны к земле, и всякие владеющие землей благородства были вправе делать с ними что угодно. Не нравится? Убирайся прочь с земли, а на других землях другие благородства. Классический феодализм. То есть, если Рону дадут, ключевое слово «если», какую-никакую землю с титулом, то он станет одним из благородий, но вовсе не обязательно отбирать у крестьянства последние, убивать мужчин и насиловать их женщин. Рон же не Аттила Гун какой-то, можно будет поставить человеческий налог, облагородить выделенный участок, отстроить возле Богорощи мощный замок, вымуштровать нормальное ополчение, а кого-то даже взять на постоянную воинскую службу. Деньги для этого есть, а пока будет готовить ополчение, хватит и собственных сил. Возле Богорощи он сам себе непобедимая армия одного, ну, почти непобедимая. Так-то убить можно любого, да и не всегда он будет в состоянии отражать внезапные нападения. Кто-то же должен нести караульную службу, поддерживать порядок и прочее. Что-то я замечтался. Будущий феодал, мать его за ногу. Я торчу в долбанной пещере без каких-либо гарантий выбраться на поверхность. Ирп всего две штуки, хватит на ужин и завтрак для всех, подумал Рон. А так, Рон посчитал, что было бы неплохо все обдумать, когда удастся выбраться отсюда. Запахло сыростью. Они вышли в большой зал, где на потолке оказалось небольшое отверстие. Внутрь падал снег, но таял и превращался в воду, которая увлажнила весь зал. «Эта дырка – хороший признак», – произнес Рон жизнерадостно. «Это не значит, что где-то рядом выход, но у меня хорошие предчувствия. Благодаря источнику света, стало видно дальше, не то что при свете от факелов. Чувствуете? Холодком веет. Нам туда». Рон указал направление к источнику тяги. Это действительно оказался выход наружу. Расщелина вела в некую снежную долину. Сколько они шли? Часов 14-15, не меньше. Вихты, похоже, совсем потерялись. Рон напряженно вгляделся в тьму пещеры. Ну и хрен с ними. Снаружи, как всегда, лютый холод, ветер, снег. Эх, жаль Астон Мартин, посетовал Рон, делая первые шаги по снегу неизвестной долины. Так, юг в той стороне. Пошли, стена. Две недели спустя, о путешествии сквозь снежную пустошь рассказывать нечего. В зачарованном лесу нашли первую попавшуюся богорощу, Рон вырубил из нескольких дубов примитивные, но большие сани, на корму которых начертал рунные движители. Скорость не ахти, но заметно быстрее лошади. Хотя до Астон Мартина далеко, ночевали в реквизированном меховом шатре, найденном на одной разоренной стоянке вольных людей. Хозяев его не сыщешь. Скорее всего, они идут сейчас в рядах армии мертвецов. Приходилось по большой дуге объезжать крупные скопления вихтов, которые сновали по лесу, а затем Рон выехал из леса на реку. Там-то и выдали сани настоящую скорость. Пусть промерзли все, зато довольно быстро добрались до стены, которую теперь никто не охранял. Такой массив конструкций, мощная оборонительная система, а нахрен никому не надо. Рон окинул взглядом эту оборонительную громаду. «Что думаешь об этом, Уолдер? Уолдер!» – провозгласил Уолдер. «Знал, что ты это скажешь. Я такого же мнения, приятель!» Рон пнул лежащий на земле каменный топор. «Пойдемте дальше. Детей леса пришлось утеплять шкурами, поэтому они сейчас напоминали детей из вольного народа, от головы до пят завернутых в мех. Ходить так они наловчились, но однозначно потеряли в скорости. Суперсани, сконструированные на скорую руку, дальше проехать не могли, поэтому пришлось идти пешком. «Стойте!» – окликнул их голос. Рон развернулся. Магия здесь кое-как действовала, поэтому приголубить недругов огненной струей он может. «Я не собираюсь причинять вам зла». Человек в одежде ночного дозора, с глубоким капюшоном, сделал один шаг вперед. «Я был послан к вам в помощь трехглазым воронам. Если мне не изменяет память, он умер недавно». Рон настороженно следил за действиями незнакомца. «Ты кто?» «Бенджин Старк», — представился незнакомец, снимая капюшон. «Ты выжил?» — удивилась Листочек. «Дядя Бенджин», — бросился к нему Бран, крепко обняв. Бенджин Старк обнял племянника и потрепал его по шапке. «От Старков на севере не протолкнуться», — раздраженно проговорил Рон. «Вы знакомы?» «Мы спасли его от вихтов», — ответила Листочек. «Он почти погиб, но мы успели вовремя. Вихтов было всего несколько». «Да, я чуть не погиб, но эти существа спасли меня», — подтвердил Бенджин Старк. «Где ты выживал все это время?» — спросил Рон. «Сначала жил на разрушенной стоянке одичалых, так как не мог ходить. Чуть не умер там», — начал рассказ Бенджин. «Повезло, что на меня наткнулись одичалые из клана Серых Шкур. Убивать не стали, хоть и узнали меня. Выходили». Бенджин сделал паузу, вспоминая то время. «А дальше?» — с азартом спросил Бран. «Давайте уже пойдем домой», — предложил Рон. «А то торчим тут в воротах стены». Идею поддержали. Такой компанией они двинулись на юг. Серые Шкуры пошли на запад, рассчитывают закрепиться где-нибудь на юго-западном побережье. «А мне приснился необычный сон», — продолжил рассказ Бенджин. «Трехглазый ворон велел мне искать своего племянника, который сейчас в пещере у двух озер. Я мчался как мог к этой пещере, с трудом нашел ее, но наткнулся там лишь на вихтов. Понял, что если кто-то и выжил, то ушел через пещеры». «Как ты успел нас догнать?» — спросил Рон. «Шел напрямик, а не как вы», — усмехнулся Бенджин. «Но там же от вихтов не протолкнуться», — недоверчиво произнес Рон. «Я старший разведчик ночного дозора, я эти края знаю лучше многих одичалых», — объяснился Бенджин. «Да и ваши самоходные сани хорошо видны издалека и сильно следят, поэтому ты правильно делал, что огибал вихтов седьмой дорогой. Дальше пешком, так как организм у меня что-то сбоит. Слишком много крови потерял я за этот месяц». Рон указал в направлении ближайшей деревеньки. «Двигаемся в сторону короны королевы по королевскому тракту, глядим в оба, не проморгайте вольных, их тут теперь как блох на старой псине, с них станется продолжать устраивать засады на своих менее расторопных соотечественников». У Рона действительно начались какие-то проблемы с организмом, так как Листочек отметила болезненную бледность, мешки под глазами, а сам Рон чувствовал слабость и головную боль. Хотя вполне возможно, что это не связано с кровопотерей, но даже если это обычный местный грипп или еще какая-нибудь простуда, то не повредит не пускать себе кровь до выздоровления. Надо было пригнать сюда состряпанный хоть как-то колесный транспорт, ведь была же не нулевая вероятность, что из-за стены я приду на своих двоих, размышлял Рон, бодро шагая по мощеной дороге. «Если нападут, не становитесь мне на линию стрельбы, иначе есть шанс, что получите в спину смертельную плюху», предупредил Рон. «Сейчас он магически полный ноль, поэтому одна надежда на темную сестру и кольт 1911, к которому, кстати, осталось не так много патронов. Еще был Апс, но он в Винтерфилле, в тайнике под половицей». Так и шли до приметного местечка, где в прошлый раз их встретила страшная как ядерная война старуха, испугавшаяся его людоедских приколов. «Ага, здесь в прошлый раз нас с Сашей и Джоном Сноу остановили вольные ракетиры», — вслух вспомнил Рон. «Джон Сноу, он жив?» — живо заинтересовался Бенджин. «В последний раз видел, был жив», — кивнул Рон. «Он теперь в Винтерфилле прописался, так как официально безработный. Ты, кстати, тоже теперь безработный, так как ночного дозора больше нет, вырезали вашего брата вольные». Бенджин со сдерживаемой яростью уставился на Рона. «Ты из одичалых?» — спросил он тихо. «Ага», — кивнул Рон. «Самый дикий мазафака из них. Почему ты так сквернословишь, Рональд?» — поинтересовался догнавший их Бран. «Потому что я достаточно взрослый дядя для этого, сопляк», — ответил ему Рон, передразнив его детский тон. «Бенджин, ты хочешь предъявить мне какое-то обвинение? Я внимательно тебя слушаю». Бенджин хмуро поглядел в его недобрые глаза, а затем сплюнул под ноги. «Нет, вот и ладненько», — кивнул Рон и зашагал дальше. а то не люблю непредъявленных обвинений. Вольные не могли не оценить удобство перемещения по мощенной дороге, поэтому Рона слегка удивило, что по дороге не встретился ни один отряд. Хотя, если они бегут на юг, то смысла возвращаться сюда у них нет. Белые ходоки. Жаль Астон Мартин, посетовал Рон. Первая моя серьезная машина, и такая вот печальная судьба. О чем ты? Не понял Бинджин. Я приехал к пещере трехглазого ворона на самоходной телеге-санях, я называл эту штуку Астон Мартин. Это была стальная машина, покрытая острейшими обсидиановыми шипами, в которой даже делать ничего не надо, просто сиди, пока умирают вихты, рвущиеся к тебе. Застынет там теперь у пещеры, ну или ходоки на запчасти разберут. Хотя, зачем им запчасти от Астон Мартина? Нет, все-таки бесхозная незакрытая тачка, с ключами в зажигании, большой соблазн даже для короля ночи. Битая правда, и в вихтовской требухе. Ох, доконает меня эта простуда. Ничего не понимаю, признался Бинджин. Да я это так, мысли вслух, ответил Рон. Так, сколько нам так пешим ходом пилить до Винтерфилла? Чуть больше недели, если пойдем по Королевскому тракту, быстро прикинул Бинджин. В одиночку я бы и за неделю управился, но с нами много коротконогих, поэтому полторы недели, это я еще оптимистично. А я никуда не тороплюсь, пожал плечами Рон. Полезно такие пешие путешествия совершать. Плюс, Манса за эти недели точно положит, не придется воевать, рисковать и умирать. Но ты же колдун, возмутился Бран. То есть априори должен резать не сделавших мне ничего плохого людей, уточнил Рон. Нет, но, Бран не нашел что ответить. Поэтому лучше помалкивай и внимательнее слушай, что говорят взрослые, пригрозил ему пальцем Рон. Может, наберешься хоть какого-то жизненного опыта. Погода с каждой пройденной милей улучшалась, появилась трава, деревья не напоминали черные скелеты, а имели кое-какую листву, пусть и основательно пожелтевшую. Странный климат здесь, неудивительно, что Рон подхватил какую-то заразу. Что-то меня плющит. Рон развернулся к детям леса. Есть какие-нибудь травки от простуды? Нет. Покачала головой листочек. Вы же типа дети леса, у вас точно должна быть с собой какая-нибудь трава, или кора деревьев для отвара. Рона слегка пошатывала. Ладно, нужно сделать привал. Может, пойдем к амберам? Они сегодня не принимают, но мы можем разжечь камин в одной из гостевых спален и переночевать. Ты прав, кивнул Бинджин. Идем в последний очаг. Ох, Рон припал на одно колено. Все нормально, я сейчас встану и пойду. Рон свалился на дорогу. Нужно сделать волокуши. Листочек указала на деревья. Срубите пару длинных ветвей, устелим шкурами и повезем. Не тебе меня учить. Брандон с недоверием относился к существам, которые сначала спасли его, но затем бросили умирать. Весьма своеобразное у них понимание о спасении. Неопределенное время спустя. Это что, копченая курица? Рон с осторожностью принял чашку горячего бульона от листочка. Спасибо тебе, листочек. Не благодари, я обязана тебе жизнью. Покачала головой та. Что там с обстановкой снаружи? Вольные не проходили? Поинтересовался Рон. Нет, ни единой живой души с севера. Листочек укрыла Рона еще одной волчьей шкурой. Они сейчас находились в одной из гостевых палат последнего очага, который вырезали вольные. Мертвецов, по словам Бинджина, они с Уолдером стащили в одну кучу. Рон сожжет их позже, когда сможет стоять на ногах. Как говорит Бинджин, Рона скосила горючая лихорадка. Обычное дело в этих краях. Рону досталась легкая форма, которая скорее всего пройдет без осложнений. Связывают ее возникновение с предшествующим сильным переохлаждением. Больному требовался покой и обильное питание в течение недели. Это точно грипп. Только здесь он часть естественного отбора, а не досадная неприятность. Подумал еще Рон. Теперь ему придется отлеживаться, так как физическая активность его просто прикончит. Суставы ломит, голова болит, кашель, нос пошел соплями, глаза покраснели. Почти полный комплект симптоматики. Эх, позовите сюда Брана, попросил Рон. Буду вправлять ему мозги насчет куда надо соваться по его древовидческой хрени, а куда вообще ни в коем случае. Бравос. Тирион нетерпеливо постучал пальцем по продолговатому тряпичному свертку у себя в руках. Прошло полтора часа, а они еще не появились. Сколько можно, а? Люцион нервно расхаживал по залу ожидания. Это не случайно, отметил Тирион. Они таким образом маринуют нас, чтобы мы были утомлены еще до начала беседы. Рабочая тактика, если не знаешь, что ее против тебя используют. Еще они считают, что мы пришли просить». Двери внезапно открылись, и к ним вышел широко известный представитель Железного банка, Тихонистерис. «Приветствую вас, господин Тирион, сир Люцион». Чуть поклонился он им в знак приветствия. «Приветствую вас, господин Нестерис». Приветствовал его Тирион. Люцион лишь слегка кивнул. «Какие нужды побудили вас прибыть в наш банк?» Любезным тоном спросил Тихо. «Я здесь, чтобы расплатиться по долгам и заказать несколько услуг», ответил Тирион. «Вот, валерийский меч мастерской работы, острейшая заточка, идеальный баланс, качественная отделка, украшенная драгоценными камнями рукоять». Тихо медленно подошел и взял в руки уже освобожденный от ткани меч. Взглядом опытного оценщика он всесторонне изучил изделие, несколько раз удивленно хмыкнув. «Явная переделка, но очень и очень качественная», — заключил он. «Но это все еще валерийский меч. Я оценил бы его, скажем, в 300 тысяч золотых драконов, я согласен». Без раздумий согласился Тирион. Киван передал ему письмо от отца с подробными инструкциями, там он требовал не уступать меч ниже, чем за 200 тысяч. Но если банкиры прижмут, то уступать до 150 тысяч, но это предел. 300 тысяч – баснословная сумма, уровня главы такого богатого дома, как Ланнистеры. Вы выплатили все долги своей семьи, господин Тирион. Что собираетесь делать с остальными деньгами? Поинтересовался Тихо. А сколько там осталось, не напомните? Осторожно спросил Тирион. В голове он держал сумму, которая должна получиться. Так, Тихо задумался ненадолго. 220 610 золотых драконов. Желаете открыть депозит? Ланнистеры всегда исправно выплачивают взятые у Железного банка деньги, своевременно внося платежи, поэтому суммы относительно небольшие. Не совсем депозит. Тирион с интригой приблизился к представителю банка. Я хочу нанять наемников, не меньше 10 тысяч мечей, лучших, какие только водятся в Иссосе. Контракт 2 года. Аванс 50%. Доставку в западные земли Вестероса тоже включить в стоимость. Вы же понимаете, что мы не вмешиваемся. Начал было отказываться Тихо. Остатки суммы мы положим в депозит, за исключением небольшой части. Вставил Тирион. Вашего вмешательства в политику не будет. Включите в сумму оплату вашего участия в организации сделки найма и логистики. Вы будете обычными посредниками и гарантами, а не, упаси семеро, политическими участниками, за отдельную оплату ваших услуг, так как, вы умеете быть убедительным, господин Тирион, улыбнулся Тихо, дайте мне 2 дня, я обсужу это с учредителями, очень хорошо, улыбнулся Тирион самой натренированной из своих улыбок, жду ответа с нетерпением, 2 дня спустя, да, господин Тирион, улыбнулся добродушно Тихо, решение было принято, вашу просьбу удовлетворяют, мы уже выделили распорядителя, он организует заключение контракта с 2 легионами гискарских наемников, которые недавно оказались без работодателя, а также осуществит доставку на доступных судах. Можете не беспокоиться, гарантом соблюдения сделки является Железный банк. Я уверен в вас больше, чем в себе, господин Тихо. Радостно вознес руки к небу Тирион. Сэр Люцион отправится с наемниками, а я пойду дальше. Было приятно иметь с вами дело. Обязательно заеду к вам на обратном пути. Может быть, наклюнется несколько новых сделок, ждем с нетерпением, господин Тирион. Тирион прекрасно знал, что Тихо не испытывает от общения никакого удовольствия, как и он сам. Для обоих это работа, которую просто нужно выполнить. Любезности ничего не значит, когда речь идет о деньгах. Следующая цель. Ты идешь дальше. Куда? Заговорил Люцион, когда они покинули здание Железного банка. Это конфиденциальная информация. Отказался отвечать Тирион. Вернешься в западные земли, спросишь у моего отца. Ага, а он потом меня лично казнит, за излишнее любопытство. Люцион замахал руками, словно развеивая видение собственной казни. Поэтому лучше тебе ничего не знать. Тирион упер руки в ремень. Оставайся здесь, вот тебе деньги на содержание, хватит с лихвой. Как только гискарцы погрузятся на корабли, отходишь следом. Доставишь наемников, сразу же пиши письма дяде Кивану и моему отцу. Они должны узнать первыми. Понял? Понял я, понял. Люциону, который же сир, не нравилось, когда Тирион разговаривал с ним как со слабоумным. Вот и хорошо, удовлетворился ответом карлик. А я отчаливаю сейчас же, нужно торопиться. Руины старой Валерии. Тирион дал приказ не приближаться к старой Валерии, так как то чревато гибелью. Они сейчас огибали полуостров, чтобы попасть в новый ГИС, где необходимо пополнить запасы. а затем непрерывное путешествие до столицы Золотой Империи Ти, города Инь. Идти придется через Кварт, заплатив пошлину за проход. Дорого, но деньги есть. Почему Золотая Империя? Отец и дядя тщательно изучали возможных союзников в предстоящей мясорубке. Ближайшие эссосские государства либо слишком слабы, либо наоборот, слишком опасны, чтобы пускать к себе их как-то иначе, кроме как наемниками. Всех наемников не купишь, да и ненадежны они. Идеальный, пусть и весьма долгосрочный вариант, особенно в виду грядущего вторжения недобитой Таргариен, которая, как понял недавно Тирион, в будущем станет серьезной проблемой, выглядит Золотая Империя Ити. Как выяснил дядя Киван, у итийцев есть такая политическая процедура, как протекторат. Если пойти под руку империи, то можно выпросить экспедиционный корпус, который уничтожит нелояльных императорам вестеросцев, возвысив ланнистеров. Процедура пусть и опасная, но уж безопаснее допуска в свою разоренную страну ординарных легионов Нового Гиса. Особенность и элегантность выбора идти в этом вопросе заключается в том, что протекторат – незахваченная территория. Экспедиционный корпус лишь подавит мятежников в лице всех, кто против ланнистеров, а затем вернется обратно в Ити. Ланнистеры останутся править от имен трех императоров, фактически будучи независимыми, так как Золотая Империя очень далеко. И насколько будут суровы традиционно необременительные условия протектората, зависело от Тириона. Второй валерийский меч, одному из императоров, тому, который первым обратит внимание на представительного карлика. Если ничего не помешает, он вернется в Вестерос с могущественной армией, которая покарает любого, на кого он укажет, то есть на кого укажет отец. Окрестности Винтерфилла. «Я охреневаю с вас, ребята». Рон прокашлялся. «Это как? Это почему?» Винтерфилл местами пылал, а на стенах сновали люди в выделанных шкурах. На главных воротах висела окровавленная фигура леди Кейтлин Старк, а рядом маленький мальчик, в котором угадывался Рикан Старк. «Манс совсем спятил», — покачал головой Рон. «У-у-у», — завыл Бинджин Старк. Бран заплакал, он тоже увидел достаточно. «Но как?» — Рон вгляделся в полностью выгоревшие ворота. «Если только». Его взгляд скользнул по телам мертвых Старков, а голову пронзила мысль. «Не дай, Мерлин, что-то случилось с Сашей, сукин сын», — зло прошептал он, видимо обращаясь к Мансу. «Я высажу рощу из колов с одичалыми вдоль королевского тракта». Глава 12. Снаркова погибель. «Я вытащил твоего сынка из-за стены, причем уже второго по счету». Рон использовал последний аргумент. Их перехватили на королевском тракте, они шли в сторону Волчьего леса, чтобы скрыться там от разъездов вольных людей, но наткнулись на разведчиков северян. «Он одичалый, Нет. Одичалые убили моего сына», — возмутился яростно седобородый здоровый мужик в тяжелых помятых доспехах. «Они сожгли мой замок. Нельзя оставлять в живых никого из них». Эддард Старк молчал, раздумывая. «Отец, разреши сказать», — попросил Джон Сноу. «Говори», — нейтральным тоном разрешил Эддард. «Я бы уже сотню раз умер, не помоги он мне», — вступился за Рона Джон. «Он не воевал против северян, и Брана привез. Нет, все одичалые должны быть казнены, и девка-то тоже». Бородач уставился на своего сюзерена немигающим взглядом, ожидая ответа. Тот вздохнул и уставился на него в ответ. «Этот одичалый спас вашего будущего лорда, а затем спас второго, идущего следующим в линии наследования, если я его узаконю. Он не бился против северян. У меня нет причин убивать его, скорее наградить. И он не сжигал твой родовой замок, это сделали другие одичалые». Рон начал думать про ту девку, которую упомянул седобородый. «А ту девку случайно зовут не Аши?» — уточнил Рон. «Заткнись», — взревел седобородый. «Ты не имеешь права раскрывать свою пасть. Нет, какая к старым богам награда? Это одичалый». Седобородый яростно ткнул в Рона пальцем. «Ты посмотри в его глаза. Повернешься к нему спиной, он вонзит в нее нож». Бородач явно настроен конкретно против Рона. Рон вопросительно посмотрел на Сноу. Тот кивнул. «Это очень интересно. Значит, Аша выбралась. Отец, та одичалая, Аша, тоже заслуживает награды. Она спасла Сансу. Только старые боги знают, что сделали бы с ней одичалые, попади она к ним в руки», — аргументировал Джон. Каждая крупица информации падала в общий котел разума, как монета в копилку. Сами по себе эти факты не значат особо много, но в совокупности создают общую картину, которая была довольно оптимистичной. Будь главным седобородой, Рон уже давно бы обрел способность крутить головой на 360, отдельно от тела. Но главный тут Эддард Старк, который сейчас в крепких раздумьях. Рон вообще не понимал, что тут думать-то. Но, видимо, старикан имел не слабое влияние, поэтому просто развернуть его морально-волевым Эддарт не мог. «Какие награды, молокосос?» — взревел Седобородый. «Петля или топор, вот чего они заслуживают». «Рикард», — попросил его Эддарт, — «я тебя выслушал». «Нет, мы знаем друг друга очень давно, не делай этого», — предупредил его Рикард. Рон сделал вывод, что это и есть Рикард Карстерк, глава дома Карстерков. «Я решил, что необходимо освободить этих двоих», — произнес Эддарт. «Это окончательное решение, Рик, и никаких действий в их отношении от тебя исходить не должно. Дай слово, Нет, ты совершаешь ошибку», — проревел Карстерк. «Одичалые убили не только мою семью. Здесь многие потеряли родных. Мы заберем свои войска и уйдем. Ты что, предаешь меня?» В голосе Эддарда засквозила опасность. Даже Рон прочувствовал. «Я...» С Карстерка этот вопрос сбил всю спесь и нагнетенную за разговор злость. «Нет, милорд, еще раз услышу что-то подобное, Рик, казню как изменника. Я твой сюзерен, а ты наговорил уже достаточно для обвинения в измене». Эддарт встал с походного стула. «Эти двое одичалых с этого момента находятся под моей защитой, а тебе советую подготовиться как следует. Твой с Руси позорный провал за мостом, этого не должно больше повториться. Обещаю, мой лорд». Карстерк был под эффектом от слов Старка. «Не повторится. Некоторые люди просто не способны затыкаться. Говорят не то, говорят не тем, говорят не так», — размышлял Рон, глядя на Карстерка, который только сейчас дошел до мысли, что при свидетелях фактически признался в измене. «И горький опыт, сын ошибок трудных, ничего в их поведении не меняет. С чем связан подобный феномен? Можешь идти, Рикард», — разрешил Эддарт. Карстерк, вместе с остальными своими знаменосцами, быстро покинул шатер лорда Винтерфилла. «Теперь ты», — Эддарт изучающе посмотрел в глаза Рону. «Джон говорил мне, что ты колдун». «Не колдун, а маг», — поправил формулировку Рон. «И мне нужна моя награда за спасение твоих сыновей». Глаза Эддарда затуманились. Видно было, что он не спал уже очень давно. «Награда только после освобождения Винтерфилла», — произнес он. «Потеря жены и сына сильно ударили по нему, но он старался не подавать виду. Я могу быть очень полезен при штурме», — решил сыграть в альтруиста Рон. «Укажите конкретные ворота или участок стены, я аккуратно демонтирую его». «Хорошо, иди за своими», — кивнул безразлично Эддарт. «Странных существ тоже забирай, они в соседней с одичалой клетке. Родрик, отведи его». Рон, в сопровождении хмурого Родрика, направился на восток, к высоким шатрам, играющим роль складов. Посреди открытой площадки стояли деревянные клетки, в одной из которых сидел Аша. В соседней клетке сидели дети леса. «Приказ лорда освободить одичалую и 5 существ», — уведомил охранников Родрик. «Серьезно?» — удивился самый старший из них. «Мне приказано». Родрик нахмурился еще сильнее. «Понял», — кивнул старший из охранников. Аша крепко вцепилась в Рона, стиснув его в объятиях. Охранники даже напряглись, поначалу подумав, что она на него напала. «Я не надеялась тебя увидеть», — прошептала она ему на ухо. «Меня собирались казнить. Все в порядке. Теперь жизнь наладится», — пообещал ей Рон. «Ты вернулся». С улыбкой, напоминающей хищный оскал, воскликнула Листочек. Остальные дети леса помалкивали. «Ага», — подтвердил Рон. «Уходим. Лучше держитесь поближе к шатру лорда», — предупредил их Родрик. «Многие люди потеряли родных во время налетов. Поэтому мне вернут мои вещи?» — спросил Рон. «Да», — кивнул Родрик. «Вот они». Оказывается, он уже отправил за вещами какого-то молодого подручного, который притащил все изъятые у Рона снаряжение. К слову, костяные доспехи с него не снимали, посчитав несерьезным препятствием для стали. «Сестра, кольт, патроны». Рон мысленно пересчитал все имущество. «Все на месте. Отлично. Пойдемте, я приметил неплохое место тут неподалеку». Они расселись перед костром, который тут же покинули северяне, сидевшие там до этого. «Рассказывай». Рон вытащил из кармана складный нож и принялся вырезать им что-то из подобранной с земли ветки. «Ну, я ждала тебя, а потом Манс начал штурм Винтерфилла». Начал рассказ Аша. «Великаны, прикрываясь деревянными щитами, подожгли северные ворота, а потом внутрь ворвались остальные. Я еще при начале штурма схватила Сансу Старк и потащила ее к тайному ходу. Да и ее-то взяла только потому, что она была в одной комнате со мной. Выбрались мы из замка, я повела ее на юг, так как слышала, что ее отец как раз едет к Винтерфиллу. Вот, по пути нас перехватили патрульные северян, ее к папе, а меня в клетку. Санса, сука, сразу же сказала, что я одичалая, а как великаны сожгли ворота. Рон прекрасно знал осадную теорию, так как много читал об этом в свое время. Тематика-то интересная, дикий огонь, коротко ответила Аша. Сама я не видела, тут охрана много болтает. Дикий огонь? Переспросил Рон. Он слышал о нем. Некоторые его свойства он счел фантастическими, ну или магическими. Он напомнил ему действие адского пламени, которое утихает только когда заканчивается собственный вложенный магом заряд и магическое топливо. Артефакты, например, маги. А этот дикий огонь, в отличие от ограниченного магическими изделиями адского пламени, сжигал в своем зеленом пламени вообще все, даже в воде продолжал полыхать. Это очень заинтересовало Рона. «Да, дикий огонь», — кивнул Аша. «Говорят, железные ворота сгорели дотла, а камень стен расплавился». Любопытно. Рон сделал зарубку в памяти, что неплохо было бы заиметь пару образцов этого горючего. «Еще что-то? Манса убили сразу после окончания штурма», — ответил Аша. «Костяной лорд заколол его и вывесил вместе со Старками на южных воротах, но потом труп убрали». «Интересно, почему?» — поинтересовался Рон ее мыслями об этом. «Из всего, что я знаю о Мансе-налетчике, он хотел захватить кусок земли на юге и править там как лорд или король», — поделилась Аша, глядя в костер. «Возможно, он запретил резать Старков, чтобы было чем торговаться, когда придет Эддард. Но, видимо, у костяного лорда было другое мнение. Это все мои догадки, может, они меч не поделили, или женщину. Нельзя исключать и просто жажду власти. Значит, костяной прикончил Манса, а затем и Кейтилин с Риканом», — уточнил Рон. «Так говорят», — пожала плечами Аша. «Вот это расклад», — вздохнул Рон. «Да, усложнил нам жизнь этот одичалый поход. Значит, в стане вольных произошла смена вождя, причем на безбашенного радикала, который жаждет крови. У Манса было мало шансов договориться с северянами, но у Костянова их вообще нет. Вольных здесь перебьют, всех до единого. Вольным крышка», — заключил Рон. «Старк не простит никого из участников штурма. Он сейчас кипит яростью, готов обрушиться на любого. Стив всегда знал, что этот поход закончится смертью», — произнесла Аша. «Поэтому он до самой смерти не хотел присоединяться. Встретил я тут недавно Бенджина Старка», — вспомнил Рон. «Он говорит, что кто-то все еще кочует по истинному северу. Разумнее было бы вольным до последнего сидеть за стеной, а потом уже на правах беженцев проситься на юг, ночной дозор, думаю, пропустил бы их». «Это вряд ли», — покачала головой Аша. «Вороны с удовольствием понаблюдали бы, как вихты рвут на части одичалых, чтобы те потом присоединились к мертвой армии». «Вряд ли», — продолжил за нее Рон. «Впрочем, сейчас гадать бессмысленно, ночного дозора больше нет». Листочек дотронулась до плеча Рона. «Что будет с нами?» — спросила она. «Да ничего с вами не будет», — усмехнулся Рон. «Вы цыганю у Старка какой-нибудь замок с багаращи, благо их тут освободилось несколько, поселю вас там, будете жить не тужить. Кстати, все хотел спросить, вы чердрево сажать умеете? Осадный лагерь вокруг Винтерфилла. Через 3 дня. Показываю вам в первый, но далеко не в последний раз». Рон откашлялся. Сим-салабим. Массивный камень из крепостной стены с хрустом вырвался и аккуратно приземлился на землю. За ним следующий, и следующий. На третьем десятке Рон вытер пот со лба и принял бокал с вином из рук охреневшего от зрелища Джона Сноу. За его спиной стояли лорды-знаменосцы Старков, лорды речных земель и еще какие-то типы, которых Рон не опознал. Во главе такой знатной компании стоял сам лорд Винтерфилла, хранитель Севера, Эддард Старк. «Утомительнейшие занятия, скажу я вам», — виновато улыбнулся Рон, допив вино. «А вино неплохое». Откашлившись, он продолжил разбор. «Абракадабра. Пусть лучше общественность считает, что он нуждается в произнесении заклинаний, какое-никакое дополнительное преимущество, весьма относительное». Через 10 минут в стене образовался непредусмотренный конструкторами широкий проход. За ним виднелись обалдевшие от происходящего вольные. «Жаль их, но такова жизнь. Думаю, следует сделать еще несколько», — предположил Рон. Старк кивнул. Они направились дальше. «Знаете, никогда не думал, что буду участвовать в средневековой осаде», — поделился Рон. Он закашлялся, горючая лихорадка билась до последнего, но, кажется, проигрывала. Все же рано они выдвинулись из последнего очага, а может и не рано, всяко теперь меньше народу погибнет. Ситуация-то безвыходная, вольных никто из северян не пожалеет, будут рубить и детей, и взрослых, Переговоры вести никто не собирался, поэтому дело кончится кроваво в любом случае. Не реши Рон помочь, потери северян были бы значительно больше, а значит расправа с выжившими вольными еще более жестокой. КХМ, как там еще, а хрен с ним, абракадабра симсалабим. Прочитал самую мощную версию заклинания. На этот раз он захватил разом 5 блоков, предельно возможное для него число, и вырвал их из общей кладки. Далее, хватая по 3 тяжелых блока, быстро надергал очередной проход для штурма. «Если дадите неделю, я могу здесь чистое поле устроить», — предложил Рон. «Все равно замок с точки зрения обороны дерьмовостенький. Еще один проход и достаточно. С востока», — покачал головой Эддард Старк. Стоящий рядом с ним брат согласно кивнул. «Пришлось неслабо пройтись, но и восточной части замка они достигли. Знаешь что, лорд Старк?» — обратился Рон к Эддарду. «Дерьмовая фортификация у тебя. Я могу назвать 9 способов относительно безопасного захвата твоего замка. Первый, применяю сейчас я. Второй, подкоп. Пусть долго, зато надежно валится стена в любом участке. Грунты здесь мягкие, возможно из-за соседства с подземными источниками, а особо глубокого фундамента я тут не увидел. Третий способ, закидать тебя гнилыми трупами военнопленных. Жить ты тут не сможешь. Сдашься через несколько недель непрерывного обстрела. Четвертый. Рон вещал на тему никчемности местных укреплений, параллельно разбирая 2 ряда стен, одновременно закрывая камнями ров. Все, кажется, моя работа выполнена. Рон отряхнул руки, будто собственноручно занимался разбором стен. Дальше действовать будете вы. Бинджин, нужно перетереть кое о чем. Лорд Старк, разрешите? Эддард кивнул и направился в осадный лагерь. Бен, я тут что хотел спросить. Рон дождался, пока все уйдут на достаточное отдаление. Я могу снять тела со стены. Не будет ли это воспринято лордом Эддардом как оскорбление или что-то типа того? Нет. Бинджин посмотрел на суетящихся за стеной одичалых. Сними их аккуратно, я дам 10, чтобы доставить их в лагерь. Хорошо, бери их с собой и за мной, пока у меня тут альтруизм прет. Позвал его Рон. Южные ворота были выполнены из толстых железных решеток, в 4 ряда. По идее, штурмовать их бесполезно, проще пробить стену. Рон подошел на максимальную для луков одичалых дистанцию и начал аккуратно работать. Срезав веревку кетелин, он подхватил ее в полете и начал левитировать к себе. Люди Бинджина были в шокированном состоянии, но вовремя принесли носилки. Труп Рикона вольные попытались затащить внутрь, но Рон деликатно скинул их с крепостного вала. «То есть, ты можешь убить их всех не приближаясь?» — воскликнул Бинджин. «Почему ты их просто не перебьешь? Зачем рисковать солдатами? Если я захвачу этот замок сегодня, то он станет моим. Понимаешь?» Рон уставился в Бинджина немигающим взглядом. «Придется вам тогда искать другой замок. Если не можешь кровью подтвердить, что это место твой дом, это не твой дом». Бинджин задумался над его словами. Кажется, он нашел их исчерпывающим объяснением. Арон просто не хотел прослыть массовым убийцей. Это несмываемая плохая репутация, которая будет с ним до конца его жизни в этом мире. Зачем ему это? Тело Рикона тоже было отлевитировано на носилки. Рон изучил их лица. Посиневшие, у Кейтилин вывалился язык, а штаны Рикона обладали обширным высохшим пятном. Одежда Кейтилин была изодрана и покрыта кровью. Неприглядное зрелище. Накройте их плащами, приказал Бинджин. Нед должен их увидеть, но не такими. Ладно, я пойду отдохну, а вы убивайте друг друга на здоровье. Рон направился к лагерю. Это не моя война. Осадный лагерь вокруг Винтерфилла. Следующее утро. Вечером было шумно, так как был штурм замка, но Рон и Аши не спали. Их совершенно не смутило, что неподалеку убивают людей, слишком долго не виделись. Да и мир здесь жестокий, убийство тут обычное дело. Магистр, разбудил его Родрик Форестер, подрастающая правая рука Эддарда Старка. Проснитесь. А, чего хотел? Рон открыл глаза. Родрик склонился над ним и теребил за плечо. Рядом лежала Аша, укрытая шкурами. Магистр, требуется ваша помощь. Родрик явно торопился. Выйди, я оденусь и предупрежу свою женщину. Рон указал на выход. Родрик выскочил из шатра, он только сейчас заметил, что Рон не один. Полумрак шатра играет злые шутки. У них тут все строго с этим делом. В интимную сферу других благородных лорды и сир не лезут.